Глава 13. Утром картина висела на своем месте. Думаю, после вчерашних незабываемых событий даже Тисса и Леория полюбят это произведение искусства. Продолжая хихикать, я спустилась в столовую и обнаружила за столом только Всевышнюю. «Доброе утро, Винсента!» «Доброе утро, Агдирал!» Ему необходимо было отлучиться по делам. «Как твое настроение? Выспалась? Кошмары не мучили?» «Ничего подобного, Тисса. Со мной все в порядке. Как ваше самочувствие?» «Благодарю. Признаться, меня кое-что беспокоит». «И что же?» — полюбопытствовал я, присаживаясь за стол. Слуги тут же поставили передо мной поднос с едой и стакан сока. «Цвет татуировок на ваших запястьях», — призналась женщина, и я поперхнулась. Откашлившись, я вопросительно посмотрела на свекровь. «Видишь ли, я видела, как вчера на тебя смотрел Раал. Ему определенно нужны отношения в горизонтальной плоскости. А он, Каган, да еще и занимается важным расследованием. Негоже ему быть неудовлетворенным». «Тисса, поверьте, вы ничего не знаете о наших отношениях». И вдруг свекровь пришла какими-то неведомыми дорожками к следующему выводу. «Он что, насильно женился на тебе?» «В точку». Только что-то мне подсказывало, что Иллиория думает, будто это Раал заставил меня выйти замуж. А на самом деле я женила его на себе. И я очень надеюсь, что свекровь будет как можно дольше находиться в неведении. Но если до нее дойдут новости о некоем демоне, которому пришлось сражаться на дуэли, она быстро сложит 2 + 2. «Думаю, эти разговоры вести лучше с вашим сыном». «Нет, он слушать не хочет. Но я же вижу, что дело в тебе. Это ты держишь между вами дистанцию». «Ох, если бы все было так просто. Я чувствую, что мы оба неравнодушны друг к другу. Вот только я уже готова отдать ему свою свободу, верность и любовь, посвятить всю жизнь этому браку. Но готов ли это же сделать он? Ведь в этом случае ему придется подарить мне не только вышеперечисленное, но еще и добавить ко всему этому целый каганат». «Ты загрустила», — заметила Всевышняя. «Знаешь, когда мы встретились с отцом Раала, я была немногим старше тебя. Меня все считали несмышленой девчонкой, неспособной стать хорошей женой наследнику багровых степей. Он нечаянно услышал мою речь, предназначенную для подруг, но не для него. Я кричала, что никогда не выйду замуж за жестокого тирана-демона, славу которого заслужил мой жених. Но когда наши глаза встретились, между нами будто пробежала искра. Мой будущий супруг сильно взбесился и в сердцах воскликнул, что никогда не женится на мне, пусть даже я останусь последней женщиной во всех трех мирах». «Неужели?» — улыбнулась я. Мне всегда нравились истории старшего поколения. «Клянусь тебе, я не лгу. Он отказался от меня, а под покровом ночи пробрался в мои покои и украл мой первый поцелуй». Свекровь улыбалась, погрузившись в теплые воспоминания. «Я до сих пор помню вкус того поцелуя. Дерзкий, доказывающий, сминающий любые возражения. Тогда я поняла, что не позволю больше ни одному мужчине прикоснуться к моим устам. Разумеется, как всякая благовоспитанная девушка, я выгнала в ту ночь его из своих покоев, но кто бы знал, какой силы воли мне это стоило». «Вы влюбились?» «Женское счастье в том, что уверенные прикосновения сильного мужчины могут навсегда лишить нас воли. Мы можем полюбить даже навязанного мужа, если он будет относиться к нам подобающе. Любой брак можно сделать счастливым, если есть желание и симпатия на уровне тел». «Вы поженились на следующий день?» «Нет, разумеется», — улыбнулась женщина. «Ему пришлось ждать еще неделю. Мы сыграли свадьбу сначала на небесах, а потом в подземном царстве. Я была самой счастливой невестой в обоих мирах. Его прикосновения, слова, шепот в ночной тьме. Все это так ярко, так живо, словно он еще рядом со мной. Раал очень похож на своего отца. Он умеет так же сильно любить, отдавая всего себя. Если ты сумеешь сберечь ваши чувства, то узнаешь, что такое истинное счастье». «Спасибо», — ответила я. «В последнее время мне часто дают советы. Я не спорю, слушаю, принимаю к сведению, но не все стремлюсь воплощать в жизнь. Но именно совет Всевышний мне захотелось сберечь и воспользоваться им. Счастье рядом с любимым демоном, разве может быть что-то лучше этого?» Свекровь предложила сегодня прогуляться с ней по торговым рядам, аргументируя это тем, что у нее совсем нет красивых зимних вещей. потому что в багровых степях вечное лето. Я чуть было не спросила после подобного заявления, а вы к нам надолго? Но вовремя прикусила язык. И, собственно, Всевышняя настояла на покупке эротического белья. Против ее доводов возразить мне было нечего. Несмотря на свое ехидство по поводу данной прогулки, я получила настоящее удовольствие. Ходить по лавкам со взрослой женщиной, обладающей чувством юмора, и возвращаться с покупками домой вместе – одно наслаждение. У меня никогда не было мамы. И теперь я ощутила разницу между сиротой и ребенком, имеющим родителей. «Ты чего загрустила? Все еще отказываешься от того полушубка, который я заставила тебя купить?» «Не в этом дело», – грустно улыбнулась я. «Просто я очень благодарна вам, Тисса, за сегодняшний день. Я никогда не проводила время покупок с большим удовольствием, чем сегодня». Всевышняя погладила меня по щеке, но ничего не ответила. Слуги отнесли покупки наверх, а мы прошли в гостиную, где продолжили разговор. Женщина спрашивала меня о детстве, об академии, о нашей с мужем жизни. Я рассказала ей про случай в библиотеке, над которым Элиурия продолжительно хохотала. Зато женщина поведала мне истории с детства моего супруга, за что я была ей благодарна. «Ты должна быть готова, что твоих сыновей будут забирать у тебя в 5-летнем возрасте». Я думала об этом, но каждый раз гнала от себя мысли. Чтобы из них получились сильные и уверенные в себе мужчины, они должны лишиться в раннем возрасте моей опеки. Как бы печально это ни звучало, но это правило было нерушимо в традициях подземного мира. «О чем разговор?» – спросил Раал, входя в гостиную. Каган подошел ко мне и неожиданно поцеловал в щеку, после чего склонился к руке родительницы и мазнул сухим поцелуем по тыльной стороне ладони. «А тебе, естественно», — ответила я, отойдя от первого шока. «Ужин подан», — объявил слуга, и мы все прошли в столовую. На моей памяти я первый раз чувствовала себя при практически постороннем человеке так легко, ощущая внутри тепло семейного очага. Этим же вечером нам пришлось распрощаться с Тиссой и Леурей, так как та ссылалась на дела в Каганате, да и дочь будет скучать. Зато я получила обещание, что вскоре она нас навестит вместе с Лизеттой и приготовит для нас свой любимый десерт – шоколадное мороженое. «Ну, а от вас я жду дату церемонии прибавления в семействе», – напоследок добавила она, чем вызвала смех моего мужа и мое смущение. После этих слов я готова была проводить ее как можно скорее. Наутро меня ждал сюрприз. На прикроватной тумбочке в бархатной коробочке лежало изумрудное кольцо, и рядом с ним записка. Улыбнувшись, я открыла ее и вчиталась в строчки. «Как тебе первый образец для сокровищницы?» Я рассмеялась и надела кольцо на безымянный палец правой руки. Смотрелось очень красиво. Еще бы татуировка была красная и не скрытая браслетом, то вообще было бы замечательно. Именно поэтому я решила нарядиться сегодня красиво в изумрудное платье с достаточно глубоким вырезом. Долго думала, надевать сегодня амулет или нет. Но я настолько к нему привыкла, что решила, вырезать декольте его совсем не будет видно. В академию отправилась в приподнятом настроении. Раал ушел раньше меня, поэтому мы не успели встретиться. Ирнелия была первой, кто оценил мое кольцо. Девушка удивилась, почему я еще не сделала мага снимок. Я же лишь пожала плечами. Как мне объяснить, что истинным счастьем не хочется делиться через призму магических потоков? Ведь они не смогут передать всю глубину моей радости. Вы с Орсом помирились? Мы с ним и не ссорились. Я бы попросила у него прощения, но он отказывается со мной разговаривать. Ирна, ты совсем не догадываешься, кто его возлюбленная? А ты знаешь, да? К сожалению, со вздохом пробормотала я. На Арт пришло сообщение от администрации с просьбой посетить кабинет ректора. Чего я снова натворила? Я этот курс веду себя как примерная ученица, не считая мою выходку в начале семестра. Так за что же меня вызывают на красный ковер? Ректор дал мне ответы на все вопросы, взяв приказ с моим наказанием, разорвав его на кусочки и выкинув в урну. Я подняла растерянный взгляд на улыбающегося Тисса Штормана. «Поздравляю, Винсента. Спустя почти 3 месяца ты смогла стать примерной студенткой». Да еще и других настолько же недисциплинированных учеников сделала образцами для подражания. «Это похвала?» «Определенно». Опытный маг улыбнулся, подмигнув. «Замужество идет тебе на пользу. Всех своих нерадивых студенток, что ли, выдать замуж за демонов? Тис! Молчу, молчу, прости за мысли вслух. Ректор поднял руки вверх. И все же я действительно благодарен тебе за перевоспитание детей. Ты славно потрудилась. Они хорошие. Просто им было нужно немного понимания. Не все же люди желают понять мотивы других, особенно детей. Увы, вздохнула я. Тогда я вечером зайду в школу и заберу свою форму, чтобы вернуть ее завхозу. Форму? Все верно, Тис Шторман. Немного понимания и предосторожности. Я расплылась в широкой улыбке, и ректор негромко рассмеялся. Кстати, вспомнил он и взял в руки какую-то бумагу с сургучной печатью. От твоего имени поступила крупная сумма в фонд благотворительности. У вас с Тисом Ордонаталем вышел какой-то спор? Я не буду вам говорить. Вы ведь все равно не поверите. В любом случае, тысячи детей будут тебе благодарны. Я бы не хотела афишировать свое имя, ответила смущенно, по привычке заправив прядь волос за ухо. Хорошая ты девушка, Винсента, задумчиво проговорил Тис и махнул рукой в сторону выхода. Можешь идти. Береги себя. Благодарю, Тис. Сделав реверанс, я покинула кабинет ректора и отправилась на занятия. Время до вечера пролетело незаметно. В подсобке я забрала свой глухой костюм, однажды облитый краской, но с тех пор дочисто вымытый. Конечно, хотелось бы попрощаться с детьми, но будет некрасиво с моей стороны делать это при новом воспитателе. Пока я шла в портальную комнату и пыталась не упасть среди бегающих по коридорам детей, на меня наскочил Эррак. Форма вылетела у меня из рук, и я упала на спину. Кулон тоже подскочил вверх, едва не слетев через голову. «Тисса, простите!» — воскликнул мальчик, и они вместе с Кэндис помогли мне подняться. Я оправила платье и вновь спрятала кулон, после чего подняла с пола форму. «Ничего страшного, я в порядке», — с улыбкой отозвалась я и наставительно произнесла. «Не бегайте по коридорам». «Вы уходите, да?» «Да», — не стала отрицать я. Говорил со мной только Эрок. Кэндис привычно хранила молчание. «С сегодняшнего дня у вас будет новый воспитатель». «Жаль, мы уже привыкли к вам». «Может, мы с тобой еще и встретимся когда-нибудь», — пообещала я ребенку, улыбнувшись. «Прощайте, Эррак и Кэндис». Мальчик помахал мне рукой, а девочка так и не проронила ни слова, лишь провожала меня задумчиво удивленным взглядом. Перед отправкой домой я купила коробку орлийских конфет и зашла в академию к Иссу Нитродину, чтобы вернуть ему костюм. «Пригодился?» — спросил Ис, радуясь вкусному презенту. «Еще как!» — расплылась я в улыбке. «Спасибо!» Раал Ордонаталь. Теперь я надеялся, что мама внемлет моим словам, ведь она понимала. Мне есть за что сражаться и что терять. Винсента ей приглянулась. И я, если честно, был солидарен с ее чувствами. Эта девушка очаровывает. Она без оружия заставляет падать к ее ногам любую крепость. Понимание этого пробуждало во мне ревность, но между тем во мне рождалась и гордость. Ведь такая девушка влюблена в меня. «Раал!» Радостный девичий голос заставил меня обернуться. Лизетта, обгоняя наложниц, сбежала ко мне. Я легко подхватил сестру, закружил и поставил на пол, улыбаясь. «Какая жалость, что это в последний раз!» «Последний?» «Конечно!» – прощебетала сестра. «Мама рассказала, что ты очарован некой незнакомкой, уже успевшей стать твоей женой. Значит, скоро ты станешь серьезным и носить на руках будешь только свою жену, но никак не меня». «О, тебе стоит познакомиться с моей женой, ты возьмешь свои слова обратно. Быть рядом с ней серьезным совершенно невозможно». Я рассмеялся, и Лизетта подарила мне лукавый взгляд. «Должно быть, ты ищешь маму?» «Да, все верно». Не стал отрицать я и объяснил причины спешки. «Мне необходимо с ней серьезно поговорить». «Она в правом крыле женской части дворца». «Спасибо». Родительница не ожидала так скоро нашей следующей встречи, но быстро догадалась о предмете предстоящего разговора. Поэтому стоило мне только присесть рядом с ней, ответила. «Нет, Раал». «Почему? Ты ведь понимаешь, как это опасно». «Вот именно, понимаю», — горячо воскликнула Всевышняя. «Мой муж уже погиб, защищая эмпайров». «Защищая?» — ухватился я за эту фразу. «Подожди. Но они ведь погибли раньше, чем отец. Что ты хочешь этим сказать? На момент гибели отца Всевышние были живы?» Мама прикусила язык, будто проболталась. Я подался вперед. «Но ведь официально они погибли». «Официально», — вздохнув, согласилась мама. «Но это выдумали Эмпайра и твой отец, чтобы сбить со следа Консентера. Они успели переместиться с помощью портала. И в момент столкновения двух сильнейших демонов стоял такой магический фон, что отследить перемещение Эмпайров было невозможно». «Неужели они могут быть живы?» Шокированной информацией задумчиво спросил я. «Я не знаю, Раал. Знаю лишь, что мой муж погиб, спасая их. И я не хочу своей судьбы для Винсента». «У нас все будет по-другому». Она еще раз вздохнула и погладила меня по щеке. Долго вглядывалась в черты моего лица и в итоге лишь спросила. «Мне готовить церемонию?» Во мне было еще слишком много сомнений. Влюбиться в человечку еще куда ни шло, полюбить свою жену ожидаемо, но сделать безродную девушку правительницей. И в момент, когда я хотел попросить отложить свадьбу, губы сами прошептали. «Да». И это был ответ сердца. Оспаривать его я не стал. Винсенте Кардин. Дома я застала в кабинете Раала, изучающего карту нашего мира. Увидев меня, он приветственно кивнул и вновь погрузился в думы, известные только ему одному. «Раал, ты не хочешь выпить чаю?» «Да, с удовольствием, если ты составишь мне компанию». «Попросишь подать в гостиную?» Задумчиво отозвался Раал. Я кивнула, вышла, чтобы отдать распоряжение слугам, и вновь вернулась к мужу. Подойдя ближе, я наклонилась вместе с ним к карте. Ничего необычного я в ней не нашла, разве что были обведены в кружке 7 крупных городов столиц. «Что ты ищешь?» «Уже 3 месяца это что-то хорошо от меня скрывается». Задумчиво пробормотал Раал. Мысленно он был явно не со мной. «Только в 7 человеческих городах стоят достаточно мощные глушители магического фона. Значит, встреча Карсентера и моего отца могла произойти незамеченной только в этих столицах. И пока мой отец отвлекал внимание, 2 Всевышних переместились с помощью портала и спрятали где-то очень мощный артефакт, который я ищу. Вот только куда именно, я не знаю. Никто не знает, даже Карсентер. Но есть предположение, что артефакт спрятан в Мариинске». «Тогда зачем ты берешь в расчет другие города?» «Я могу и ошибаться. Проверить необходимо все варианты». «Ваш чай ждет в гостиной», — сообщила служанка, поклонившись. Мы одновременно кивнули и переглянулись. Наконец-то Раал рядом со мной, а не в своих мыслях. Муж оглядел меня с ног до головы, задержал взгляд на кольце и удовлетворенно хмыкнул. Я решила его подначить. «Смотри, какое мне кольцо поклонник подарил. Ревнуй, дорогой супруг». «У тебя очень щедрые любовники, Винсента». Не повелся на провокацию он. Не став развивать эту тему, я приподнялась на цыпочки и поцеловала Кагана в щеку. «Спасибо». «И это все?» Отодвинув карту и присев на край стола, спросил демон. «А ты рассчитывал на что-то больше?» Вопросом на вопрос ответила я, и муж притянул меня за талию к себе, расположив между своих ног. «Признаться, я и на это не рассчитывал», ответил он и подарил мне невесомый поцелуй, который вскоре перерос в страстный порыв. Неожиданно я почувствовала, как мою руку на сгибе локтя что-то щекочет. Прикосновения были приятные, но все же необычные. Оторвавшись от губ мужа, я опустила взгляд вниз и увидела гибкий хвост с ярко-красной кисточкой. Расширив от удивления глаза и не зная, что сказать, я подняла взор на смущенного Раала. «Я не могу это контролировать. Иногда», – поспешно добавил он. Я захихикала и протянула руку к кисточке. Хвост дернулся от меня, а на губах демона расцвела шаловливая улыбка. «Можно?» «Тебе нет. Я еще не уверен, что те эротические романы не оказали пагубное влияние на твое воображение». «Дай мне потрогать свой хвост», – затребовала я, сжав в руках ткань рубашки на груди Раала. «Мой». «Так мой или твой?» – насмешливо спросил он. Мне хотелось ответить что-то наподобие «ты мой, значит, и твой хвост тоже мой», но я не была уверена, что демон оценит мою логическую цепочку, поэтому промолчала. Раал же тем временем начал вновь ласкать мою руку кисточкой хвоста, только теперь поднялся выше, погладил ключицу, шею, пощекотал ямочку за ухом, заставив меня смущенно хихикать. «Прости, чей хвост?» «Судя по тому, кому он доставляет удовольствие, мой», — нагло ответила я, и Каган рассмеялся, вновь притянув меня к себе и подарив поцелуй. Хвост крепко удерживал меня за талию, пока его хозяин превращал мою прическу в хаос. Мне стало мало Раала, очень мало. Я хотела гораздо большего, но и боялась одновременно. Боялась я не только близости, но и ответственности, которая за ней последует. В дверь постучались, и голос служанки напомнил. «Господин, в гостиной стынет чай». «К бесам чай», — прошептал Раал мне в губы. «Там будет мармелад?» — напомнила я ему. «Даже за мармелад не отпущу тебя», — улыбнулся муж, прислонившись лбом ко мне и закрыв глаза. «Идем», — тихо прошептала я и отстранилась, чтобы взять мужа за руку и пойти вместе с ним в гостиную. Время, проведенное вместе, отличалось особой теплотой. Никто из нас не делал устных признаний, но за нас это сделали нежные прикосновения и взгляды глаза в глаза. К чему слова, если они причиняют лишь боль? У меня есть этот год, и я успею насладиться им вдоволь. Без дополнительных занятий с детьми у меня в расписании оказалось много времени, которое я просто убивала, общаясь по переговорному артефакту. Принцесса была на первых полосах. Объявлено о ее помолвке с заграничным принцем, поэтому сейчас ее высочество принимало поздравления. Я ничего писать не стала, дабы не навлечь на себя гнев венценосной особы. Вместо этого я написала Орсу. «Как ты? Оправился от травмы нанесения твоей зазнобой? Неужели я серьезно похож на Голубого? Не ожидал такого от нее. Находи во всем свои плюсы. Если она тебя воспринимала как Голубого, то просто не замечала твоих чувств, значит, у тебя есть шанс. Было бы хуже, если бы она все знала и игнорировала, дабы не оскорбить твои чувства. Спасибо, ты всегда находишь слова утешения. Кстати, не только я не могу признаться в любви. Что там с твоим мужем? Жив-здоров, и у него обалденный хвост. О, вы уже дошли до хвоста. Даже не хочу знать подробности, Винс, но думаю, Эрнелли с удовольствием выслушает твои восторги на эту тему. Интроид. Да как ты подумать мог, что мы уже дошли до постели? Воскликнула я и уже с сожалением добавила. До главного мы так и не дошли, и это главное и является обрывом наших отношений. Он не простит меня, если я соблазню его. Винсента, иногда меня возмущает твоя наивность. Неужели думаешь, что такая неопытная девчонка, как ты, сможет соблазнить демона, у которого наверняка гарем составляет больше, чем у многих земных мужчин было женщин за всю жизнь? Не смеши меня. Если он и переспит с тобой, то по собственному желанию. «У него есть гарем? При этом намного больше, чем у рядового демона? Неприятное известие. Разогнать перед разводом, что ли? Так сказать, оставить о себе память на века?» «Ты еще тут?» «Задумалась. Строишь великие планы мести? И как ты догадался? Слишком хорошо тебя знаю. Так что там с хвостом?» «И чего всех так интересует этот хвост?» «Нет, это явно пагубное влияние литературы». «Ничего, ты сам сказал, что тебя это не интересует. До завтра, Орс». «До завтра, Винсента»,